Глава 16. Что же все-таки? Аня и Яша проводят 3 серии опытов, согласованно меняя ориентации приборов. В своей второй статье, опубликованной раньше, чем временно потерянная первая, слушайте в 14 главе, Белл предложил, как в принципе можно проверить, имеется ли у запутанных электронов шпаргалка в виде ответов на все вопросы об их спинах. Проверить, несмотря на то, что нам почти ничего не известно о том, как такая шпаргалка могла бы быть устроена. Вопросы, как мы помним, задаются путем измерений. Новаторская идея Белла состояла в том, чтобы два электрона получали не одинаковые, а разные вопросы, о спинах вдоль несовпадающих направлений. Он понял, что стоит только запутанным электронам каким-нибудь, любым, образом зафиксировать свои будущие ответы на вопросы о значениях спина вдоль всех направлений, как неизбежно возникнет ограничение на степень согласованности в их ответах. Ни Эйнштейну, ни Шрёдингеру, ни Бому ничего подобного в голову не приходило. Как обычно, мы измеряем спины с помощью приборов Штерна-Герлаха. Слушайте в 7 главе. Приборов сейчас 2 – для правого и для левого электронов, которые мы запутали по спину, а затем дали им разлететься на достаточное расстояние. Как всегда подразумевается, что измерения многократно повторяются на запутанных парах, приготовляемых совершенно одинаково. Если оба прибора ориентированы вдоль одного и того же направления, то их показания будут согласованы, а именно противоположны в 100% случаев. Но если ориентации приборов различаются, то степень согласованности будет меньше. Измерению вперед в левом приборе относительно выбранного там направления не всегда будет отвечать назад в правом приборе относительно выбранного там направления. И наоборот. По мере увеличения угла между ориентациями приборов степень согласованности падает. Если угол равен 90 градусам, то она будет нулевой. Когда левый прибор фиксирует вперед вдоль своего направления, правый примерно в половине случаев покажет назад, а в половине — вперед вдоль своего. Квантовая механика, оракул в виде уравнения Шрёдингера и правила Борна, дает определенные предсказания о средней степени согласованности в таких экспериментах. Оракул, как ему и полагается, не затрудняет себя объяснениями, каким же образом электрон узнает о результате измерения над своим собратом по запутанности. Желая вслед за Эйнштейном дать такое объяснение, мы и предполагаем наличие шпаргалки, заранее согласованных значений спина вдоль любых направлений. Да, это скрытые параметры, лежащие за пределами квантовой механики, но предположение об их существовании буквально напрашивается и, как кажется, ничему не противоречит. Предположение Белла, восхищающее своей простотой и эффективностью, состояло в том, чтобы выполнить несколько серий измерений, от серии к серии изменяя ориентацию измерительных приборов. Тогда, оказывается, шпаргалка, что бы в ней ни было написано, не всегда сможет поддержать ту степень согласованности, которую предсказывает квантовая механика. Чтобы увидеть, как это получается, прежде всего нужно решить, как в точности определять степень согласованности. В самом простом случае Белл предлагает посмотреть на вероятности, с которыми измерение спинов дает результат спин вперед для левого электрона и спин вперед для правого. И главное — сделать это в 3 сериях опытов. При этом используются 3 направления, которые я на секунду обозначу как А, Б, С. В первой серии опытов левый прибор измеряет спин вдоль направления А, а правый — вдоль направления С. Во второй серии левый прибор вдоль А, а правый — вдоль Б. И в третьей серии левый прибор вдоль Б, а правый — вдоль С. Вероятность в каждой серии оценивается как частота, с которой случается интересующий нас исход, поэтому серии измерений должны быть достаточно длинными. Выясняется, что если электроны руководствуются шпаргалкой, то между вероятностями исхода вперед слева и вперед справа в этих 3 сериях имеется математическая связь, вне зависимости от того, чему равны сами эти вероятности. Дело в том, что если спины вдоль различных направлений каждый раз определены с момента создания запутанной пары, то разнообразие возможностей для 3 выбранных направлений А, Б, С оказывается довольно ограниченным. Имеется всего 8 вариантов, как распределить спины в каждом отдельном опыте. От опыта к опыту электроны могут чередовать эти варианты случайным образом, с некоторыми вероятностями, которые нам тоже известны как часть скрытых параметров. Но это и не важно. Число вариантов есть 8, что равно 2 умножить на 2 умножить на 2. Поскольку направлений 3, а спин принимает одно из двух значений вдоль каждого. У двух электронов значения их спинов вдоль одного и того же направления всегда должны быть противоположными. Ведь хитрые экспериментаторы могут внезапно ориентировать оба прибора Штерна-Герлаха одинаково и проверить это базисное свойство. Поэтому все возможности определяются тем, что написано на куске шпаргалки только для одного, скажем, левого электрона. И обсуждаемые 8 вариантов можно отобразить в виде таблицы, записанной следующим образом. Две половины таблицы — левый спин и правый спин. Каждая состоит из трех колонок — А малая, Б малая, С малая. По 8 значений в каждом. Получаем записанные подряд 8 вариантов по 6 значений в каждом. Первый вариант. Плюс, плюс, плюс, минус, минус, минус. Второй вариант. Плюс, плюс, минус, минус, минус, плюс. Третий вариант. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. Четвертый вариант. Плюс, минус, минус, минус, плюс, плюс. Пятый вариант. Минус, плюс, плюс, плюс, минус, минус. Шестой вариант. Минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Седьмой вариант. Минус, минус, плюс, плюс, минус, минус. Восьмой вариант. Минус, минус, минус, плюс, плюс, плюс. Первая строка с плюсами и минусами означает, что левый электрон принимает на себя обязательство продемонстрировать спин вперед, знак «плюс», вдоль любого из трех направлений, а малая, б малая, с малая. Следующая строка, что «вперед», «вдоль», а малая, «вперед», «вдоль», б малая, и «назад», знак «минус», «вдоль», с малая и так далее. В любом случае вероятность исхода вперед слева и вперед справа для первой серии не может быть больше, чем сумма вероятностей таких же исходов во второй и третьей сериях. Происходит это потому, что эти вероятности складываются из вероятностей, с которыми электроны выбирают каждый из 8 вариантов. Одни из этих 8 дают, а другие не дают вклад в исход вперед слева и вперед справа в той или иной серии, из-за чего между вероятностями, получаемыми в трех сериях, и возникают связи в виде неравенств. Для получения неравенства требуется не столько вычисление, сколько рассуждение. Дополним таблицу из предыдущего примечания колонкой, где указаны вероятности А большое, Б большое, H большое. С А большое по H большое, с которыми электроны выбирают каждый из 8 вариантов. Как уже говорилось, эти вероятности тоже часть шпаргалки. Они нам неизвестны. Но это нас, вслед за белым, не останавливает. А далее добавим еще три колонки, которые показывают, какие варианты дают вклад в интересующие нас три исхода. Вперед знак плюс слева и вперед знак плюс справа. Когда слева выбрано направление А малое и справа С малое. Когда слева А малое и справа Б малое. И когда слева Б малое и справа С малое. Для удобства можете начертить таблицу из 4 блоков. Первый блок — 3 колонки. А малая, Б малая, С малая — левого спина. Второй блок — 3 колонки. А малая, Б малая, С малая — правого спина. Третий блок — колонка вероятность от А большого до H большого. И четвертый блок — 3 колонки совпадения. Первая — А малая, С малая. Вторая — А малая, Б малая. Третье — Б малое, С малое. Вариант первый. Плюс, плюс, плюс, минус, минус, минус, А большое. Совпадений нет. Вариант второй. Плюс, плюс, минус, минус, минус, плюс, Б большое. Совпадение А малое, С малое, Б малое, С малое. Вариант третий. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. С большое. Совпадение. А малое, Б малое. Вариант четвертый. Плюс-минус-минус. Минус-плюс-плюс. D большое. Совпадение А малое – С малое. А малое – Б малое. Вариант пятый. Минус-плюс-плюс. Плюс-минус-минус. E большое. Совпадений нет. Вариант шестой. Минус-плюс-минус. Плюс-минус-плюс. F большое. Совпадение B малое, C малое. Вариант седьмой. Минус-минус-плюс. Плюс-плюс-минус. G большое. Совпадений нет. Вариант восьмой. Минус-минус-минус. Плюс-плюс-плюс. H большое. Совпадений нет. Отсюда сразу видим, что вероятность первого исхода, знак плюс вдоль А малое слева и знак плюс вдоль С малое справа, равна B большое плюс D большое. Вероятность второго исхода равна C большое плюс D большое, а вероятность третьего равна B большое плюс F большое. Но тогда сумма вероятностей второго и третьего есть C большое плюс D большое плюс B большое плюс F большое, где мы видим вероятность первого, B большое плюс D большое, плюс что-то еще. Поскольку вероятности не бывают отрицательными, мы и заключаем, что вероятность исхода вперед слева и вперед справа в первой серии не может быть больше, чем сумма вероятностей таких же исходов во второй и в третьей сериях. Если, конечно, вся таблица имеет смысл, то есть если электроны действительно приобретают значение спинов в момент создания запутанной пары. Эти неравенства и называются неравенствами Белла. Они выполнены, если с момента запутывания электроны несут определенные значения спинов вдоль всех направлений, подобно игральным, определенным образом уложенным в коробке, костям из главы 15. И выполнены эти неравенства независимо от того, каким изощренным способом электроны раз за разом эти значения спинов выбирают. Чаще, впрочем, используются неравенства, в которых участвуют не вероятности, а близкая по духу, но другая мера согласованности, так называемый коэффициент корреляции. В таком случае тоже требуется выполнить несколько серий измерений при различных ориентациях приборов, и для каждой серии вычислить свой коэффициент корреляции между измеренными спинами двух электронов. Эти коэффициенты корреляции тоже оказываются связанными неравенствами. Они известны под именами ученых, которые их придумали, развивая первоначальные идеи Белла. Но нередко все их просто зачисляют в класс неравенств Белла. Общий смысл неравенств Белла состоит в том, что степень согласованности между результатами, опирающимися на изначальные договоренности, не может быть слишком большой. А что с оракулом? Что говорит квантовая механика как таковая, где электроны описываются только в терминах волновой функции, и спин каждого из них в запутанном состоянии до измерения не определен? Все те же вероятности и коэффициенты корреляции можно вычислить по правилу Борна и увидеть, выполнены ли для них неравенства. Эти величины, конечно, зависят от углов между направлениями, вдоль которых измеряются спины. И из этих зависимостей видно, что всегда имеются интервалы углов, для которых неравенства Белла не выполняются. Предсказания квантовой механики, другими словами, нарушают неравенство Белла. Фигурально выражаясь, оракул и не думает связывать себя тем, что можно записать в какой бы то ни было шпаргалке. В квантовой механике возможна большая степень согласованности, чем при честной изначальной договоренности, выраженной в скрытых параметрах. Неравенства Белла неизменно относятся к сериям опытов и поэтому опираются на статистику. Никакое единичное измерение не способно подтвердить или опровергнуть неравенство Белла ни в каком их варианте. Верно ли, что конфликт между квантово-механическим оракулом и идеей о локальной раздаче всех свойств можно видеть только в зеркале статистики? Нет. Имеется запутанное по спину состояние трех электронов, состояние Гринбергера, Хорна, Цайлингера. Спин вверх, спин вверх, спин вверх, плюс спин вниз, спин вниз, спин вниз. С тем свойством, что набор разовых измерений над тремя электронами дает результат, который невозможен, если предполагать, что электроны разлетаются из изначального пункта имея определенное значение спинов. Итак, две теоретические схемы. Квантовая механика, представленная уравнением Шрёдингера и правилом Борна, с одной стороны, и схема с честной раздачей свойств, выражаемых скрытыми параметрами, с другой, дают разные количественные предсказания. Это обнадеживающая ситуация, потому что, измеряя этот количественный показатель в реальном эксперименте, мы получаем шанс узнать, какая из двух схем имеет отношение к природе, если, конечно, такое измерение технологически реализуемо. Время реальных, а не мысленных экспериментов настало не сразу. Оно, собственно, наставало постепенно. Эксперименты по проверке неравенств Белла выполнялись со все возрастающей точностью и строгостью на протяжении нескольких десятилетий. В основном проверялись неравенства Белла, в которых фигурируют коэффициенты корреляции, то есть статистика по сериям измерений. Итог этим уже прошедшим десятилетиям подвела Нобелевская премия 2022 года. Неравенства Белла в природе нарушаются, причем как раз в такой степени, в какой это предсказывает квантовая механика. Следовательно, происходящее в природе нельзя объяснить локальными скрытыми параметрами, раздачей запутанным электронам значений их спинов вдоль всех направлений в момент создания запутанной пары. Примечательна реакция на это самого Белла, который продолжил приведенное в конце предыдущей главы высказывание такими словами. «Мне жаль, что идея Эйнштейна не работает. Разумная вещь просто не работает». Правда, чтобы утверждать такое с уверенностью, надо было закрыть лазейки, исключить в принципе возможные физические явления, которые могли бы обеспечить нужное нарушение неравенств Белла при использовании локальных скрытых параметров. Во-первых, следовало полностью закрыть коммуникационную лазейку, передачу сигнала от электрона, первым подвергшегося измерению, ко второму. Для этого требуется, чтобы измерения, производимые над левым и правым электронами, были разделены в пространстве, подальше друг от друга, и во времени поближе друг к другу, так, чтобы скорости света было недостаточно для передачи информации между измерениями. Это удалось сделать. Реальные опыты, как уже упоминалось, намного чаще ставились на фотонах, чем на электронах. Для измерений там нужны уже не приборы Штерна-Герлаха, а поляриометры. Но теоретические различия в устройстве запутанных состояний минимальны, и я продолжу, как ни в чем не бывало, говорить об электронах. Опыты с электронами тоже ставили, там имелись свои технологические сложности, но были и преимущества. В первую очередь, надежное детектирование, что было важно для закрытия одной из лазеек. В 2015 году несколько лазеек были впечатляющим образом одновременно закрыты в эксперименте, где расстояние между запутанными электронами составило 1300 метров. У коммуникационной лазейки есть и более тонкий вариант — создание шпаргалки на ходу. Как мы видели, неравенство Белла относится к ситуации, где используется несколько различных направлений ориентации приборов. В принципе, можно представить себе, что в момент выбора этих направлений какой-то сигнал о сделанном выборе доходит до устройства, создающего запутанную пару, и полученная информация отражается в скрытых параметрах. Эту лазейку тоже закрыли. Установки приборов менялись после того, как запутанная пара была создана. Еще более изощренная лазейка основана вот на каком рассуждении. Что, если экспериментатор не свободен в выборе ориентации приборов? В ранних экспериментах переключения между различными ориентациями выполнялись упорядоченно и могли поэтому дать повод для подозрений. В более поздних опытах они управлялись квантовыми генераторами случайных чисел, что, по идее, гарантирует настоящую случайность. Но если мир управляется скрытыми параметрами, то это же верно и для самих квантовых генераторов случайных чисел, а тогда можно представить себе какую-то общую причину, которая действовала в прошлом и повлияла как на скрытые параметры в момент создания запутанной пары, так и на производство квантово-случайных величин, определяющих ориентацию приборов. Достаточно лишь некоторой степени такого влияния, чтобы скрытые параметры позволили сымитировать квантовую механику, то есть обеспечить требуемое нарушение неравенств Белла. 30 ноября 2016 года более 100 тысяч добровольцев по всему миру играли в специальную компьютерную игру с целью произвести как можно более случайный набор данных, которые затем использовались для выбора установок в приборах. Неравенства Белла нарушались в эксперименте и на этот раз. Если продолжать отстаивать наличие скрытых параметров и управляющей ими общей причины, то следует восхититься тем, как ловко она поселяется в головах нужных людей и каким весьма специальным способом руководит их действиями. В опытах другого типа для выбора ориентации в измерительных приборах использовался свет от далеких космических объектов, в окончательном варианте — от двух квазаров, находящихся на расстоянии 7,78 миллиардов и 12,21 миллиардов световых лет от нас. Ориентации, используемые при измерениях, переключались в зависимости от текущих характеристик света, приходящего от этих двух источников в два телескопа. Снова были установлены нарушения неравенств Белла. Если какая-то прошлая причина все же обеспечивает такое нарушение путем подтасовки скрытых параметров, то она должна была действовать в таком далеком прошлом, чтобы влиять на оба квазара. С учетом расстояния между квазарами, а также расширение Вселенной, это прошлое отодвинулось на 13,15 миллиардов лет назад. Пожалуй, в вселенском заговоре прошлых причин, согласованно действовавших на скрытые параметры с целью обмануть экспериментатора, стоит все же забыть. Все неэкзотические лазейки были постепенно закрыты. Пример экзотической — ретрокаузальность. Она сводится к предположению, что в момент измерения возникает сигнал, который распространяется назад во времени к моменту создания запутанной пары и сообщает об установках приборов, используемых при измерениях. Значения скрытых параметров, содержание шпаргалки, тогда могли бы подстраиваться под эти установки таким образом, чтобы неравенства Белла нарушались именно так, как велит квантовая механика. Вообще-то передача сигнала назад во времени позволит вам сдать практически любой экзамен с минимальной затратой времени и сил. Получите ретрокаузальный сигнал о том, какой билет вам достанется, и подготовьте ответ именно на него. Без колебаний поступайте так при каждой возможности. Из экспериментов по проверке нарушения неравенств Белла, а также из связанных с этим рассуждений, большинство исследователей сделало вывод, что в природе нарушается локальный реализм. В самых общих терминах реализм означает, что объекты обладают свойствами до и независимо от наблюдений, в которых они проявляют эти свойства. А локальность — что любая коммуникация между ними ограничена конечной скоростью распространения сигнала в пространстве, и поэтому удаленные объекты не оказывают друг на друга немедленного воздействия. Стоит, правда, заметить, что в доказательстве неравенств Белла требования реализма и локальности фигурируют в виде более технических формальных заявлений, что стало источником дискуссии о том, как связаны различные трактовки двух этих понятий. Требование локальности, использованное Беллом, состоит из двух положений, и хотя оба вполне укладываются в то, чего мы и ожидаем при имеющемся запрете на распространение сигнала быстрее света, стоит явно их сформулировать, чтобы не путать с другими пониманиями локальности. Во-первых, результат измерения, проведенного с одним электроном, не зависит от установок прибора, выбора ориентации, в опыте над другим электроном. Во-вторых, результат измерения над одним электроном не зависит от результата измерения, получаемого для другого электрона. У этих условий имеются собственные названия, а вместе их называют белловской локальностью. Термин «реализм» тоже имеет более техническое значение, что также является предметом обсуждений. На очереди тогда следующая проблема. Нарушается реализм или локальность, или и то, и другое? Различные интерпретации квантовой механики указывают здесь на разное, добавляя интриги в вопрос об устройстве квантовой реальности. Проще всего с бомовской механикой, глава 13. Там очевидным образом нарушается локальность, но сохраняется реализм, пусть и с оговорками, которые мы обсуждали в конце главы 14. Экспериментально установленное нарушение неравенств Белла, кстати, показывает, что не локальность бомовской механики, не дефект, а необходимость. Забегая вперед, Локальность нарушается и в оригинальном допридумывании квантовой механики, который обсуждается в главе 20. Копенгагенскую интерпретацию, видимо, следует интерпретировать таким образом, что в ней нарушается реализм. И это же, в общем, верно для кьюбизма, глава 12. А кроме того, и для игры в классики, которая ждет нас во главе 19. Насчет многомировых интерпретаций мнения расходятся. В доказательстве неравенств Белла используются стандартные представления о вероятностях. А там вероятности становятся сложным понятием, поскольку со стопроцентной вероятностью случается каждый исход. Так что сумма вероятностей в некотором роде превышает 100%. Другое условие, используемое при доказательстве неравенств Белла, однозначные показания каждого прибора. А с пониманием этого в условиях делящихся вселенных тоже не все просто. Если высказываться более широко, не слишком погружаясь в детали, то можно сказать, что в определенных обстоятельствах квантовые объекты существуют без некоторых свойств, обзаводясь свойствами только в момент измерения. При этом они демонстрируют не локальную согласованность этих свойств, обеспечение которой не квантовыми средствами потребовало бы сверхсветовых сигналов. Такая картина мира, разумеется, совсем не понравилась бы Эйнштейну. Квантовая механика, тем не менее, проявила к нему должное почтение, не вступив в прямой конфликт со специальной теорией относительности. Корреляции между запутанными частицами нельзя использовать для отправки сверхсветовых СМС. Причина близка к той, что обсуждалась в связи с бомовской механикой во главе 14. Экспериментатор может выбирать только направление, вдоль которого измеряется спин, но не властен над тем, будет ли результатом измерения спин вперед или назад вдоль этого направления. У экспериментатора, другими словами, нет возможности нажать на клавишу, которая обеспечила бы одному электрону спин вперед, из-за чего его запутанный собрат приобрел бы спин назад, и помощник экспериментатора в другом углу Вселенной моментально получил бы таким образом один бит информации. Две запутанные частицы демонстрируют нелокальность таким заговорческим способом, что мы не можем использовать ее для передачи информации. Нет, кроме того, и никакого переноса массы или энергии от одной запутанной частицы к другой. Но корреляция между ними есть. Нелокальный корреляционный ресурс, которым обладают запутанные пары, выразительно иллюстрируется игрой, известной как CHSH. Два игрока, Аня и Яша, играют против заведения вместе. Но переговариваться во время игры им нельзя. Один раунд заключается в том, что они получают от заведения по числу 0 или 1, которые генерируются для каждого игрока независимо и случайным образом. В ответ каждый из них тоже сообщает заведению число 0 или 1. Команде Аня и Яша засчитывают победу согласно следующему правилу. Если оба игрока получили число 1, то их ответы должны быть различны. Во всех других случаях их ответы должны быть одинаковы. Стратегию ответов можно согласовывать заранее. Здесь действительно есть простая стратегия, которая в среднем дает выигрыш в 75% случаев. Всегда отвечать одно и то же. Например, 0 и 0. Игра пока не отличается особенной глубиной. В отсутствии коммуникации между игроками нельзя добиться результата, превосходящего эти 75%. Классически нельзя. Но если Аня и Яша имеют в своем распоряжении по электрону из запутанной пары по прибору Штерна-Герлаха, то появляется следующий неожиданный способ действий. Прежде чем ответить, каждый из них измеряет спин своего электрона, повернув для этого свой прибор Штерна-Герлаха в зависимости от полученного числа. Если Аня получила 0, то она оставляет прибор в основной, скажем, вертикальной ориентации. Но если она получила 1, то поворачивает его на 90 градусов, например, по часовой стрелке. Если Яша получил 0, то он поворачивает прибор на 45 градусов в ту же сторону, а если 1, то на 45 градусов в противоположную. А затем каждый из них отвечает 0, если измерение дало результат спин вперед, и 1, если спин назад, вдоль установленного направления. Из правила Борна следует, что эта стратегия принесет игрокам успех 85,3553% случаев. хотя никакой коммуникации между ними по-прежнему нет. Относительно недавно стремление понять нелокальность квантовой механики в каких-то осязаемых терминах соединилось с теоретическими исследованиями черных дыр в концепцию, вовлекающую Эйнштейна по совсем другому поводу, в связи с мостом Эйнштейна-Розена. На другом языке это чревоточина, кротовая нора в пространстве времени. В том же 1935 году, когда появилась статья ЭПР, двое из трех ее авторов, вне всякой связи с квантовой механикой, показали, что может получиться из двух черных дыр, соединенных своими внутренностями областями под горизонтом событий. Объект оказывается нелокальным, потому что, независимо от того, как далеко друг от друга находятся внешние части черных дыр, наблюдатели, упавшие под горизонт из двух различных областей Вселенной, могут встретиться на этом мосту. В этой теории немало интригующих подробностей и сложностей, обсуждать которые сейчас невозможно. В основе идеи лежит мысленный эксперимент, в котором создается чрезвычайно много запутанных пар, после чего по одной частице из каждой пары улетает в одну сторону, а все их партнеры — в другую. И каждая компания под действием собственной гравитации образует черную дыру. Возникшие две запутанные черные дыры и должны представлять собой червоточину. В развитии этой идеи делается допущение, что и любая пара запутанных частиц тоже соединена мостом Эйнштейна-Розена, но только таким, который имеет предельно малый, так называемый планковский масштаб. Нелокальность квантовой механики тем самым понимается буквально как нелокальность, реализуемая в рамках теории гравитации, общей теории относительности. Фактически здесь предлагается новый взгляд на пространство, которое должно быть тогда испещрено этими червоточинами. А следующий логический шаг состоит в том, чтобы рассматривать пространство не как самостоятельное явление, а как производный феномен, создаваемый запутанностью, которая таким образом приобретает новое фундаментальное значение. Предпринимались, например, усилия по выводу идеи расстояния в пространстве близко-далеко из меры запутанности много-мало. В оптимистическом сценарии подобные идеи могут пролить свет на квантовые свойства черных дыр и даже на квантовую природу гравитации. Нашлись и более непосредственные способы пустить в дело нелокальный ресурс запутанности. Два из них на слуху, хотя один — благодаря не столько квантовой механике, сколько фантастике, а второй — отчасти, но только отчасти, по причине современного хайпа. Это квантовая телепортация и квантовый компьютер.